Наруто. Начинаю получать будущее заранее. Глава 1. Невозможно, абсолютно невозможно. Коноха, 41 и краткий год, 18 марта. Черт, черт, черт. Учиха Обито в очках для плавания мчался к Академии Ниндзя, но когда он прибыл, учителя уже сняли баннер церемонии поступления, а ученики, участвовавшие в церемонии, уже разошлись. Он опоздал. Пропустить церемонию поступления означало, что даже если он пройдет тест, он не сможет поступить в Академию Ниндзя, и ему придется ждать еще год. Обито не мог не упасть духом. Какаши, проходивший мимо него, обмотанный шарфом и с документами о поступлении под мышкой, вдруг остановил шаг, слегка обернувшись. Опаздывать на такой важный случай. У такого человека нет права поступать в школу, ему здесь не место. Сказав это, Какаши развел руками. Обито повернулся и, глядя на колкости Какаши, не мог не стиснуть зубы. «Этот ублюдок, как же он меня бесит!» И в этот момент раздался ангельский голос. «Все в порядке, я это для тебя забрала». Обито повернулся и увидел на Харурин с нежной улыбкой на лице, державшую документы в обеих руках. В этот момент улыбка девушки глубоко запала ему в сердце, лицо Обито покраснело, он соединил руки и, оскалившись, улыбнулся. «Большое спасибо за помощь, я теперь в долгу перед тобой, огромнейшее спасибо!» Рин улыбнулась и сказала, «Не стоит так церемониться!» Какаши, шедший впереди, оглянулся, затем скривил губы и, сунув руки в карманы, ушел. Неподалеку, под деревом у дороги, Киношита Гэнли наблюдал эту классическую сцену, и у него возникло странное ощущение, будто он стал свидетелем истории. Фамилия Киношита, имя Гэнли. На самом деле, три поколения до него не имели фамилии, только имена. Конечно, фамилию Киношита Гэнли не выбирал сам, ее придумал его отец. Поскольку на него возлагались большие надежды, а также в память о том, как они с женой полюбили друг друга под деревом, его сын получил фамилию Киношита, букв «под деревом». Это очень по-японски. Однако, хотя его отец сказал, что долго обдумывал это решение, Гэнли знал, что эта фамилия была придумана отцом только в тот день, когда он прошел тест в Академии Ниндзя. Повернувшись и неспешно направляясь домой, Гэнли сосредоточил внимание на загадочном, сияющем фиолетовом сгустке света в своем сознании. Это он увидел сегодня утром, когда пробудил свои воспоминания о прошлой жизни. Обязательный читерский навык для попаданца, вполне нормально. Поскольку он был занят церемонией поступления, у него только сейчас появилось время для изучения. Можно досрочно получить будущее. Гэнли уловил информацию внутри фиолетового сгустка света. Заранее получить будущее достижение, как аванс. Нет, это, наверное, должно называться перезаем, и это тоже не то, кажется, возвращать не нужно. Гэнли втайне размышлял. Однако этот читерский навык немного не очевиден, было бы лучше, если бы он был более прямым и простым. Пока он думал, фиолетовый сгусток света вдруг изменился, резко развернувшись и образовав панель. Панель была предельно простой, на ней было всего два варианта. Перезанять 10 лет будущего, перезанять 100 лет будущего. И из этих двух вариантов только перезанять 10 лет будущего мерцал фиолетовым светом, а второй был серым. Хорошо, хорошо, вот это уже круто. Гэнли втайне обрадовался, затем у него возникла мысль. Было бы еще лучше, если бы было объяснение. В следующий момент на панели появилась строка примечаний. Можно досрочно перезанять, получить будущие достижения и опыт во всех аспектах, включая ниндзюцу, но не включая воспоминания. Не включает воспоминания. Ну, это ничего. Хотя я не помню много сюжета, но раз уж я, попаданец, здесь появился, многое из так называемого сюжета тоже изменится. Но информация о многих людях, информация о многих событиях не изменится. Даже если я не получу воспоминания о будущем, это не важно. Ключевое – это ниндзюцу, а также опыт. Гэнли втайне возбудился. Честно говоря, когда он пробудил свои воспоминания о прошлой жизни и узнал, что попал в мир Наруто, Гэнли был взволнован. Мир Наруто – это не то место, где нормальный человек может выжить, особенно это проклятое место, Коноха. Хотя она и была благословлена удачей, но и опасностей там было полно. Более того, стать ниндзя само по себе крайне опасно. Обычные миссии – это одно, но несколько великих войн ниндзя были одной катастрофой за другой. Конечно, можно и не быть ниндзя, но по сравнению с тем, чтобы быть обычным человеком и быть бессильным перед бедствиями, Гэнли все же предпочел бы выбрать путь ниндзя, рискнуть. «У меня есть читерский навык, я тоже читер». Полный ожиданий, Бен-Йи ускорил шаг. Когда он вернулся домой, его отец и мать были заняты. В их доме был магазин Данго на первом этаже, а второй этаж был их жильем. «Папа, мама, я вернулся». Церемония поступления прошла успешно. Бен-Йи помахал документами, затем юркнул наверх. Отец Бен-Йи проводил сына взглядом, с улыбкой на лице, и его сердце успокоилось. В нашей семье наконец-то снова появился ниндзя. Мать Бен-Йи же слегка беспокоилась. Быть ниндзя тоже очень опасно. Отец Бен-Йи рассмеялся. Не волнуйся, война ниндзя уже закончилась, и когда Бен-Йи выпустится, он будет брать простые миссии. Это будет очень безопасно. Он, хотя и возлагал большие надежды на своего сына, но эти надежды заключались лишь в том, чтобы он стал ниндзя. Генина было достаточно. Если бы он смог стать чунином, это было бы огромным сюрпризом. А Джонин, не смей думать, совершенно не смей. Три поколения его предков не имели ни одного джонина. Вернувшись в свою спальню, Бен-Йи тут же лег на кровать, закрыл глаза и сосредоточил внимание на панели перезайма. Будущие 10 лет тренировок, а также опыт тренировок, даже боевой опыт, опыт миссий, различные знания. Через 10 лет мне будет 15. Как по Паданцу, не говоря уже о Каге или Супер Каге, уровне 6 путей, джонин должен быть не проблемой, верно? Ну же, мои будущие 10 лет, покажитесь. Бен-Йи сделал выбор, перезанять 10 лет будущего. В одно мгновение панель снова превратилась в фиолетовый сгусток света, который вспыхнул и озарил каждую клетку тела Бен-Йи. В этот момент мозг Бен-Йи опустел, а тело задрожало, будто по нему пропустили ток, каждая мышца, каждая его клетка дрожали. Неизвестно, сколько времени прошло, когда сознание Бен-Йи восстановилось, и ему показалось, будто он проспал 6 лет. Стоп, почему 6 лет? Бен-Йи открыл глаза. Я что, умер через 6 лет? И еще, почему? Кроме трех основных техник и базовой техники мерцающего тела, есть только одна стихия воды. Волна воды, это что, должно быть у джонина? Резко вскочив, лицо Бен-Йи позеленело. Получается, через 10 лет он будет всего лишь генином, или, возможно, он умрет через 6 лет. Невозможно, абсолютно невозможно. Даже если способности этого тела обычны, как я, знающий сюжет, как я могу быть таким бездарным, не говоря уже о других вещах. Техника соблазнения, техника гарема и даже Расинган должны быть не проблемой, верно? Бен-Йи совершенно не мог этого принять. И тут в его сознании, на уже восстановленной панели, появилось новое примечание. Будущее не статично. Настоящее определяет будущее. Глава 2. План гения. Глава 2. План гения. Будущее не статично. Настоящее определяет будущее. Бен-Йи погрузился в раздумья. Итак, то, что я перезанимаю, это будущее, основанное на текущем моменте, или даже будущее меня, не пробудившего воспоминания о прошлой жизни, или, хотя я сейчас и пробудил воспоминания о прошлой жизни, получил очень много информации о мире Наруто, и даже мое мышление отличается от того, что было до пробуждения воспоминания о прошлой жизни. Но у меня нет реальных действий, даже если есть много идей, они не претворены в жизнь, и это никак не повлияет на будущее. Одни лишь идеи, одни лишь мысли, не воплощенные в реальность, не имеют никакого эффекта на настоящее, а значит, и не могут изменить будущее. Бен-Йи постепенно начал что-то понимать. Совпадает ли это с его мыслями, еще предстоит проверить. Однако, Бен-Йи нахмурился. Похоже, способности моего тела очень плохие. Всю жизнь мне суждено быть чунином в лучшем случае. Вот это проблема. Бен-Йи считал себя умным человеком. Но физические способности в мире Наруто слишком важны, ведь это мир легенд о глазах, а от Сацуки их родословной. Хорошее происхождение и родословное важнее всего. Даже такой умный, как Орочимару, не может сравниться с читерскими способностями Наруто и Учихи Сасуке. Думая об этом, Бен-Йи не мог не вздохнуть. Я думал, что смогу расслабиться, но оказалось, что придется работать. Разве это не бессмысленное перемещение? Этот читерский навык тоже так себе. Он посмотрел на панель перезайма, перезанять 10 лет будущего также стало серой. Повторно перезанять можно будет только через год. То есть у меня есть год, чтобы претворить свои планы в жизнь, и на этой основе изменить будущее. Похоже, мне нужно составить план. ХМ, назовем его годовой план. Бен-Йи отвел взгляд, встал с кровати, и внимание его вернулось к себе. Он раньше больше всего заботился о ниндзюцу. Этот перезаем будущего, помимо ниндзюцу, который он освоил бы в будущем, также дал ему навыки метания сюрикенов, базовое тайбзюцу, а также силу И, что несколько удивило Гнье, чакру. Нет, не следует называть это чакрой, скорее, это физическая выносливость. Проще говоря, нынешний Гнье словно загрузил данные о себе в сильнейшем состоянии через 10 лет, будь то выносливость, ниндзюцу, тайбзюцу, боевой опыт и так далее. За исключением памяти, он почти полностью слился со своим будущим «я». Поэтому, внимательно изучив себя, Гнье не мог не расплыться в улыбке. Хотя он все еще генин, но разве 5-летнее и 15-летнее тело одинаковы? Несмотря на то, что тело внешне не изменилось и Гнье не вырос, одна только сила была несравненно больше. Отлично. С этого момента я буду бороться за свое будущее. Кулаки Гнье хрустнули, он достал свою копилку и разбил ее, посчитав сбережения, всего чуть больше 100 рё, это немало. Интересно, смогу ли я купить танта? Мне пока не нужен слишком хороший, только для тренировок, можно даже подумать о деревянном танта. Положив деньги в кошелек, Гнье спустился вниз. «Папа, мама, я пошел тренироваться». Гнье помахал родителям. Мама Гнье подняла голову и напомнила. «Не забудь вернуться к обеду, и будь осторожен, не поранься». «Понял». Сказав это, Гнье уже вышел из дома. В магазине отец Гнье улыбнулся жене. «Гнье так усердно тренируется, мы тоже должны стараться». Мама Гнье кивнула, и ее движения стали еще более четкими и быстрыми. Гнье обошел несколько магазинов ниндзя-инструментов, прежде чем выбрал танта, стоимостью 50 рё, что было гораздо дешевле, чем он ожидал. Конечно, качество тоже было так себе. Гнье был не очень доволен, потому что для него он был немного легким. Но лучшего выбора не было, если только не заказывать индивидуально. Придется пока обходиться этим. Заплатив, Гнье купил еще ножны и пояс для танта. Первые используются для ношения танта на спине, их также можно назвать ножными. Последний, для крепления танта к поясу. В мире ниндзя мечи и клинки не разделяются, или, вернее, понятие меч включает в себя клинок. Искусство меча и фехтование можно понимать как одно и то же. Купив танта, Гнье отправился за воздушными шарами. Завершив все приготовления, он прибыл к небольшой реке и нашел большое дерево, которое стало его временным местом для тренировок. Положив воздушные шары под дерево, Гнье сначала снял танта, который висел у него за спиной, и прикрепил его к поясу. Искусство меча и расинган – это два направления тренировок, которые Гнье временно для себя определил. Метод тренировки расингана он помнил, поэтому мог тренироваться, не обязательно осваивать его за один год. Если не получится за год, то разве не получится за 10 лет? Что касается искусства меча, то в предыдущем перезаеме 10 лет его не было, и без учителя, без соответствующих техник меча, без системы тренировок, Гнье знал, что очень трудно добиться чего-либо. Но ничего, пока у Гнье не было больших ожиданий от искусства меча. Сейчас он лишь отрабатывал несколько основных рубящих движений, а также баттадзюцу. Самое главное, это баттадзюцу. Тренировка скорости, силы, реакции. Если не получится за год, то за 10 лет, возможно, и тогда не получится, но стоит попробовать, проверить свой потенциал или талант в определенной области. Мне сейчас всего 5 лет, и у меня есть много возможностей для проб и ошибок. Панель перезайма, возможно, не позволит мне сразу достичь небес, но она дает мне очень много возможностей для выбора. Гнье правой рукой сжал рукоять танта, тело его опустилось, он полностью сосредоточился. Дзинь. Гнье быстро и сильно выхватил свой танта. Движение исказилось, недостаточно стабильно. Продолжаем. Гнье вложил танта и продолжил. Если бы он раньше не перезанял 10 лет будущего, то, возможно, ему пришлось бы полагаться лишь на небольшое понимание из прошлой жизни, чтобы постепенно, вслепую, тренироваться. Но перезаняв 10 лет будущего, он все-таки стал генином с немалым опытом, и его владение силой, а также некоторые техники применения силы определенно были недоступны новичку. И при этом баттадзюцу с точки зрения основных движений уже очень и очень проста. Повторять, повторять и еще раз повторять. Гнье постоянно выхватывал и вкладывал танта, постоянно корректируя свои движения, стараясь сделать выхватывание быстрее и сильнее. Когда рука начинала болеть, а выносливость сильно истощалась, он останавливался, чтобы отдохнуть, и заодно брал воздушные шары, чтобы наполнить их водой реки. Согласно временной линии, Намикадзи Минато умер в 50-м году Канахи, тогда ему было 24 года, значит, сейчас ему 15 лет. По словам Джирайи, Желтой вспышке Конохи потребовалось 3 года, чтобы разработать Расинган. После этого Джирая также освоил Расинган, и это заняло у него немного времени, я помню. Ганьев втайне размышлял. Он помнил сцену из аниме, где Джирая хвастался нами Кадзи Минато, что освоил Расинган, а затем был смущен спокойствием Минато. В то время Минато уже брал Какаши на миссии. Хотя это был фильм, и временная линия сомнительна, но его все же можно использовать в качестве ориентира. Когда Учиха Обито выпустился в 9 лет, в это время Нами Кадзи Минато официально стал сенсеем для Какаши и двух других. То есть примерно через 4 года, в 45-м году Конохи. Какаши даже в этом году выпустится. Ганьев смутно помнил, что у Какаши после выпуска был другой сенсей, и в 7 лет Хатаки Сакума покончил жизнь самоубийством, из-за чего характер Какаши сильно изменился, что привело к неоднократным конфликтам с другими членами команды и, как следствие, к неоднократной смене команд. Ганьев прикинул время. Через 2 года будет 43 и краткий год Конохи, Хатаки Сакума покончит жизнь самоубийством, и характер Какаши изменится. Предположим, что в 44-м году Конохи Нами Кадзи Минато начал брать Какаши на миссии, и к этому времени Минато уже освоил Расинган. Тогда, отсчитав 3 года назад, то есть, очень вероятно, что сейчас Нами Кадзи Минато уже начал разработку этого ниндзюцу. Заполнив 4 воздушных шара водой, Ганьи вернулся под большое дерево. Хотя я и наткнулся на идею, но кто закончит первым, пока неизвестно. Нами Кадзи Минато разработал Расинган из-за Биджудама, а я... Ганьи сел на землю, его глаза забегали, и он быстро нашел причину. Эта причина была для оправдания перед другими. А что касается того, почему он решил тренироваться с Расинганом, то, помимо отсутствия ресурсов для ниндзюцу, Ганьи больше всего думал о том, чтобы создать себе определенный образ. Образ гения. Глава 3. Стать настоящим ниндзя. Глава 3. Стать настоящим ниндзя. Ганьи прекрасно понимал, что мир Наруто – это не только мир, где главенствует родословная, но и мир, где очень важна передача знаний от учителя к ученику. На данный момент он мог быть уверен, что для ниндзя из простых семей единственный источник ниндзюцу – это передача от учителя к ученику. Еще один неопределенный источник – это заслуги, полученные от официальных лиц Конохи. Кроме того, Ганьи не был уверен, можно ли сдавать оригинальные ниндзюцу деревни в обмен на другие ниндзюцу. Последние 2 пункта были под вопросом. Чтобы ниндзя из простолюдинов получил хорошего учителя, разве он не должен быть гением? Например, Нами Кадзи Минато, которого взял в ученики Джирая. Или, например, Харуна Сакура, которую тоже можно считать ниндзя из простых семей. До того, как она стала ученицей Цунаде, у нее действительно ничего не было. Ведь сенсей команды не обязательно будет обучать ниндзюцу. Что касается Наруто и Учихи Саске. Первый – сын сенсея Какаши, а второй – сирота Учиха в Конохе, да еще и связан с Учихой Обито. Конечно, Какаши тоже обучал Сакуру. Помимо некоторых базовых, незаметных способностей ниндзя, навыки гендзюцу у Сакуры должны были прийти от Какаши. Просто он не передал ей каких-то выдающихся ниндзюцу. Потому что отношения между сенсеем команды и учеником – это не такая связь учителя и ученика, как у Нами Кадзи Минато и Джирай. За исключением особых случаев, они далеко не так близки, это скорее наставничество в выполнении миссии. Будет ли сенсей обучать ниндзюцу, полностью зависит от его настроения. Поэтому, даже если Расинган мог быть ему и не подходил, Ганьи все равно сразу же включил его в свой план. Если он освоит его, то это ниндзюцу станет для него пропуском. Если говорить о ресурсах, то саннины определенно относятся к первой категории. Орочимару, хоть и немного опасен, но дает очень много возможностей. Цунаде, в нынешней ситуации Цунаде вряд ли будет брать учеников. Интересно, можно ли получить какую-нибудь выгоду, если подойти к Шизуне? Ганьи признавал, что он немного прагматичен, но среда выживания была слишком суровой. Джирая, наверное, сейчас где-то подсматривает за красавицами, шанс слишком мал. Как студент, самые лучшие ресурсы, к которым я мог бы получить доступ, на самом деле это Цунаде, а также Хатаки Сакума. Выбор искусства меча также был обусловлен Сакума. Как ученик, он мог бы подойти к Цунаде через Шизуне, а к Хатаки Сакума – через Какаши. Еще один вариант – 8 врат. Что касается других, в Конохе определенно есть много джонинов, с которыми Ганьи пока не знаком, но нет способа с ними связаться. Поэтому создание образа гения крайне необходимо. тогда на него будет обращено больше внимания, и, возможно, какой-нибудь Джонин захочет взять его в ученики. Даже если никто не возьмет его в ученики, гениев всегда любит, и третий Хокаге, Сарутоби Хирузин, будет вкладывать больше ресурсов в его развитие, верно? Академия ниндзя, это ведь его прямое подразделение. О, еще есть тень Хокаге, Данза. Если уж совсем никак, то быть замеченным тенью Хокаге, Данза, Ганьи тоже мог бы принять. Но он считал, что такая вероятность очень мала. Продумав планы и достаточно отдохнув, Ганьи начал играть с водяными шарами, понемногу пытаясь тренировать Расинган. Целых два дня Ганьи провел в тренировках искусства меча и Расингана. Коноха, 41 и краткий год, 20 марта официальное начало учебного года. Ганьи, с рюкзаком, в котором лежал обед, приготовленный мамой, пришел в Академию ниндзя. Класс первого года, группа 1. Стоя у двери и оглядываясь, Ганьи заметил несколько знакомых фигур. Юхи Куринай, Шизуне, Нахарарин, а также тот, что с зубочисткой, в солнцезащитных очках. Пришли довольно рано. Ганьи с улыбкой вошел в класс и без колебаний сел рядом с Шизуне. Шизуне вздрогнула, собираясь поздороваться, но Ганьи уже протянул ей руку. «Привет, я Киношита Ганьи. Пожалуйста, будь добра ко мне в будущем». Шизуне, глядя на открытую улыбку Ганьи, не могла не покраснеть, затем протянула руку и пожала ее. «Привет, я Шизуне». Ганьи лишь слегка пожал ее руку и отпустил, затем непринужденно завязал разговор с Шизуне, одновременно осматривая других одноклассников. Людей в классе становилось все больше. Вскоре появился и Майта Гай в своем зеленом комбинезоне. Затем прибыл и Какаши с белыми волосами и руками в карманах. Мельком взглянув на Какаши, Ганьи вдруг обнаружил, что Какаши в детстве и Учиха Саски на самом деле очень похожи. Оба выглядят такими хладнокровными. Постепенно класс почти заполнился учениками, и прозвенел звонок. После звонка в класс вошел мужчина средних лет. «Я Ники Рюсы, и с сегодняшнего дня я ваш учитель». Едва он это сказал, как дверь класса распахнулась с грохотом, и Ганьи, как и все остальные, обернулся, чтобы увидеть Учиху Обито, тяжело дышащего, словно загнанная собака. «Простите, я опоздал». Ну что ж, в вопросе опоздания Обито был верен себе. Перед классом, глядя на опоздавшего Обито, Ники Рюсей беспомощно вздохнул. Учиху Обито он знал, парня, который даже на церемонию поступления умудрился опоздать. Раньше он не обращал внимания, но не ожидал, что тот снова опоздает в первый день учебы. Однако, поскольку это был первый день учебы, он не стал утруждать Обито и сказал: «Обито, в следующий раз будь внимательнее, не опаздывай». Обито вздохнул с облегчением, расплылся в улыбке, почесав затылок, и ответил: «Да, сенсей». Ники Рюсей добавил: «Обито, тогда начни со своего представления». Обито сначала вздрогнул, а затем громко ответил: «Да». Он ничуть не робел, подошел перед классом под взглядами Ганьи и других, высоко подняв голову и грудь, полной уверенности. Какаши, глядя на это, не мог не скривить губы. Ники Рюсей затем объявил шаблон для самопредставления. Имя, любимая еда, нелюбимая еда, цель становления ниндзя. «Меня зовут Учиха Обито, я из клана Учиха, люблю рисовые шарики с сушеным тунцом, ненавижу Накта». Обито улыбнулся, показывая большой палец правой рукой. «Что касается моей цели, конечно же, стать Хокаге». Ганьи, слушая, тайно вздыхал. «Простолюдины могут стать Хокаге, но Учиха – нет. Высшее руководство Конохи – это ведь подчиненные второго Хокаге, Синджу Табирамы. Даже у третьего Хокаге, Сарутоби Хирузина, есть опасения по поводу Учиха. Не говоря уже о нынешней второй по влиятельности фигуре в Конохе, теневом Хокаге, Данза, который, как и Синджу Табирама, крайне враждебно настроен по отношению к Учиха. В такой обстановке, если только Учиха не устроит переворот, у них нет шансов прийти к власти. Стать Хокаге – мечта многих в детстве, поэтому Обито никто не смеялся. После того, как Обито спустился, другие ученики тоже по очереди выходили перед классом, чтобы представиться. Вскоре настала очередь Ганьи. С улыбкой на лице он подошел перед классом и сказал: «Меня зовут Киношита Ганьи, любимая еда – данга, нелюбимая еда – тоже данга. Моя цель – стать ниндзя. Я хочу стать выдающимся, настоящим ниндзя, который сможет защитить своих родных и близких, своих товарищей, а также свою деревню. Что касается Хокаге, то много кто хочет им стать, и без меня обойдется. Есть поговорка: Хокаге не моя цель, лишь бы деревня была в безопасности. Жаль, что здесь ее говорить неуместно, ведь сейчас он еще обычный мальчишка, а не чудовище. Когда-нибудь, когда у него появится сила, чтобы претендовать на пост Хокаге, он сможет использовать ее, чтобы произвести впечатление. Глава 4. Суть печатей. Глава 4. Суть печатей. Бенли немного играл на публику, хотя последнее предложение и не звучало так, будто его мог сказать пятилетний ребенок. Но в мире Наруто Учиху Итачи, еще учившегося в академии, уже хвалили замышления Хокаге. Бенли верил, что это было воплощением воли огня, абсолютно политически корректно. К сожалению, такие слова привлекли внимание лишь немногих. Например, учитель Никирюсы. Он слушал и не мог не взглянуть на него. Мечта стать Хокаге была мечтой большинства детей. Даже он сам, когда учился в школе, мечтал об этом. Сейчас, вспоминая, ему было немного стыдно. Хокаге было не так-то просто стать. Именно такие, как Бенли, были особенными. Поэтому Никирюсы не мог ни кивнуть и улыбнуться. Отлично сказано, учитель верит, что Бенли, ты обязательно станешь выдающимся ниндзя, который сможет защитить деревню, своих родных и близких, и своих товарищей. Внизу Какаши осматривал Бенли. Этот, на первый взгляд, ничем не примечательный одноклассник привлек его внимание, потому что слова Бенли и идеи, высказанные его отцом, были удивительно схожи по смыслу. Спускаясь перед классом, Бенли также заметил взгляд Какаши, встретил его и, улыбаясь, слегка кивнул. Какаши в маске ответил ему взглядом. Это было их первое общение. Вернувшись на свое место, Шизуни рядом с ним не могла не спросить шепотом. «Бенли-кун, почему ты любишь Данго, но и не любишь их?» Бенли тихо ответил. «Шизуни, можешь просто называть меня Бенли. А почему?» «Потому что мой дом – магазин Данго». Шизуни замерла, не сразу поняв, что имел в виду Бенли. Но прежде чем она успела задуматься, учитель перед классом уже назвал ее имя. Первый урок прошел в общих представлениях. После уроков Бенли, Сарутоби Асума, Какаши и Учиха Обито были названы учителем и вместе с несколькими другими учениками отправились получать учебники. Да, в Академии Ниндзя были учебники. Их было немало. Например, подробное объяснение печатей, обзор чакры, введение в гиндзюцу, краткая история мира ниндзя, Коноха и воля огня, математика ниндзя, введение в фуиндзюцу. Ниндзя должны учить математику. Бенли пролистал книгу и счел это вполне логичным. Далее, обзор чакры содержал некоторые основные теории, включая описание пяти базовых стихийных свойств. Отсюда видно, что Наруто на уроках действительно ничего не учил. А краткая история мира ниндзя представляла собой введение в различные силы мира ниндзя, а также не очень подробную историю мира ниндзя. Бенли лишь втайне качал головой, читая ее. Учиха Мадара, должно быть, пострадал из-за недостатка знаний, иначе Куразицу не смог бы так сильно его обмануть. После раздачи книг начался второй урок. Этот урок был посвящен чакре. Однако Никирюсы не сразу начал объяснять, как формировать чакру, а начал с самых базовых понятий чакры, попутно рассказав о происхождении чакры и упомянув легендарного мудреца шести путей. Бенли заметил, что многие ученики из кланов ниндзя занимались своими делами, и только те, кто не получил дошкольного образования, внимательно слушали. Мельком взглянув на Шизуни, которая пролистывала краткую историю мира ниндзя, Бенли следил за темпом учителя и начал делать пометки в учебнике. Образ гения не должен держаться только на одном расингане. Силу генина, полученную в результате перезайма, Бенли будет постепенно демонстрировать в течение следующего года. Формирование чакры, использование чакры, три основные техники – тайдзюцу, метание сюрикенов, реальные бои – все это будет медленно проявляться. Поскольку дедушка Бенли был ниндзя, но его родители теперь обычные люди, он эту свою генин-способность, естественно, не мог. Конечно, сила генина – это не что-то особенное, но для пятилетнего ребенка из простой семьи, только что поступившего в академию, это уже можно назвать гениальностью. Бенли не хотел быть внезапно появившимся чудовищем, чтобы не вызывать подозрений. Вместо этого он хотел быть гением, который твердо стоит на ногах, внимателен к деталям и способен выдержать проверку под лупой. Самое главное, Бенли считал, что ему очень важно уделять внимание тем базовым знаниям, которыми он, казалось бы, уже владел. Потому что чем более базовые вещи, тем они важнее. Как фундамент дома, урок незаметно пролетел. Бенли был очень добросовестным учеником, внимательно слушал весь урок, и его учебник был полон заметок. Шизуне, сидевшая рядом, не могла не расширить глаза, глядя на это, потому что заметки Гонли содержали не только объяснение учителя, но и его собственные мысли. Последнее Гонли отметил скобками, поэтому Шизуне сразу это заметила и спросила: «Гонли, ты уже изучал это?» Гонли кивнул и покачал головой. «Мой дедушка раньше был ниндзя, я читал некоторые из его записей о тренировках. Это была правда, но учитель объясняет это гораздо понятнее». Эти слова были наполовину правдой, наполовину ложью. Шизуне, услышав это, не могла не похвалить: «Гонли, ты такой умный. У меня тоже есть записи, оставленные моим дядей, и Цунади сама тоже меня обучала, но мне кажется, что ты понимаешь глубже». «Цунади». Глаза Гонли загорелись. «Шизуне, ты, должно быть, скромничаешь. Цунади сама ведь одна из саннинов». Шизуне смущенно сказала: «Цунади сама объясняет очень хорошо, просто я не такая умная, как ты, Гонли. Если ты хвалишь, говори побольше». Гонли был очень доволен, а затем великодушно сказал: «Я сначала спрошу учителя, и если он одобрит, я дам тебе свои заметки». Шизуне поспешно кивнула: «Спасибо, Гонли». Гонли махнул рукой, затем встал и догнал Никирюсея, чтобы спросить его, правильно ли его рассуждение. Никирюсей взял учебник, посмотрел, и вскоре на его лице появилась радость, затем он кивнул: «Гонли, отлично, ты все понял совершенно правильно, продолжай в том же духе». «Да, сенсей». Гонли был образцовым учеником. Вернувшись в класс, Гонли показал свои заметки Шизуне, а сам в шуме класса принялся просматривать подробное объяснение печатей. «Формирование ручных печатей – неотъемлемая часть обучения ниндзя. Что, вы скажете, мудрецу шести путей не нужно было складывать печати?» «Извините, но Гонли не считает мудреца шести путей ниндзя. Даже Учиха Мадара и Синджу Хаширама нуждались в формировании ручных печатей для использования ниндзюцу. Хотя Синджу Хаширама часто мог использовать что угодно, просто хлопнув в ладоши. Третий Хокаге, Сарутоби Хирузин, известный как профессор, также нуждался в формировании ручных печатей. Самые добросовестные в этом отношении были Хашигаки Кисами и Мамачи Забуза. Но в то же время Гонли знал больше. Источником печатей был Индра, старший сын мудреца шести путей. Поэтому, даже если бы это не было для поддержания образа так называемого гения, Гонли чувствовал, что ему необходимо глубоко изучить формирование ручных печатей. У него были знания и опыт генина, и формирование ручных печатей было для него обычным делом, не быстрым и не медленным. Конечно, это требовало дальнейших тренировок. Но что еще важнее, Гонли чувствовал, что ему нужно глубже проникнуть в суть печатей. Глава 5.9. Ручных печатей истин. Глава 5.9. Ручных печатей истин. Третий урок быстро начался. Никирюсей продолжил с того места, где остановился на прошлом уроке, но уже через полурока перешел от теории к практике, а именно, к формированию чакры. Рюсей объяснял очень подробно: формирование чакры начиналось с концентрации, а метод заключался в том, чтобы положить лист дерева на лоб. Этот метод Гонли знал, и Рука тоже так учил Наруто и остальных. И в его перезаеме 10 лет будущего формирование чакры также начиналось с этого шага. Гонли по-прежнему следовал указаниям шаг за шагом, но по сравнению с другими учениками, не принадлежащими к кланам ниндзя, он осваивал все сразу. Таким образом, Гонли стал самым ярким учеником в классе. К концу урока Шизуне, глядя на Гонли, не могла не выразить восхищение. «Гонли, ты такой потрясающий. Мне, чтобы формировать чакру, потребовалось целых 3 дня. Гонли улыбнулся. «Это ничего не значит, мне просто легче концентрироваться. У чакры 2 самые ключевые точки. Одна – тело, одна – духовная энергия. У меня просто есть небольшое преимущество в умственном плане». Эта скромность не была притворной. Если бы не перезаем 10 лет будущего, Гонли сомневался, что смог бы полагаться на так называемые воспоминания о прошлой жизни, чтобы быстро освоить метод формирования чакры. Хотя он и старался создать себе образ гения, он не по-настоящему считал себя гением, не теряя головы. Всю следующую неделю Никирюсей обучал формированию чакры, пока все в классе не смогли формировать чакру, после чего этот этап был завершен. А Гонли в это время сосредоточил внимание на формировании ручных печатей. Под наблюдением Шизуне, он шаг за шагом осваивал их, переходя от неуклюжих движений к мастерским, меняясь буквально каждый день. За неделю Гонли полностью высвободил свой опыт и навыки формирования ручных печатей, полученные из десятилетнего перезайма будущего. Конечно, это было лишь поверхностным, показанным Шизуне. Большую часть времени Ганли на самом деле размышлял и исследовал более глубокие вещи. Например, упрощение печатей. Если бы он все еще по старинке соревновался в скорости рук, разве не зря он был попаданцем? Хотя это и не доходило до абсурда, как у Джирайи, который мог складывать печати ногами, упрощение печатей было очень необходимым и осуществимым исследованием. Кроме того, было формирование печати одной рукой. Ганли помнил, что Хаку и Намика Дзиминато оба демонстрировали формирование печати одной рукой. Учиха Итачи, Какаши и Сарутоби Асума в той битве, вероятно, тоже использовали печати одной рукой. Хаку делал это в обычном состоянии, а Намика Дзиминато в состоянии Датинси, будучи вынужденным использовать печати одной рукой из-за отсутствия одной руки. Кроме того, несмотря на то, что из-за перезайма будущего он умел мастерски складывать печати, на самом деле, что касается 12 базовых печатей, он был в положении «знаю, как, но не знаю, почему». И помимо 12 базовых печатей, существуют еще 9 ручных печатей истин, а именно «рин», «пё», «то», «ша», «кай», «джин», «рэцу», «дзай», «дзен». Ганли помнил, что печать «ша», предположительно из дневного тигра Майта Гая, а также печать «дзай», использованная вторым Хокаге, Синджутабирамой, в его поединке с Сарутоби Хирузином при использовании стихии воды. К сожалению, в учебнике в основном рассказывалось о 12 базовых печатях, а 9 ручных печатей истин были приведены лишь в конце учебника без объяснений. В отличие от 12 базовых печатей, каждая из которых имела примечание, в тот день, когда закончился курс по формированию чакры, после уроков Ганли догнал Ники Рюсея, Рюсей-сенсей. Ники Рюсей остановился, повернулся и, увидев Ганли, невольно улыбнулся. «О, Ганли, у тебя опять какие-то вопросы?» Ганли подошел с тетрадью, сначала поклонился, а затем сказал: «Да, извините за беспокойство». Ники Рюсей взглянул на тетрадь в руках Ганли и спросил: «По поводу формирования ручных печатей?» Он, конечно, знал, что Ганли в последнее время тренировался в формировании ручных печатей и, казалось, уже довольно хорошо их освоил. Ники Рюсей очень ценил умного и усердного Ганли, поэтому каждый раз проявлял большое терпение и энтузиазм. «Да, Рюсей-сенсей», Ганли кивнул. «Я пролистал подробное объяснение печатей. В учебнике сказано, что печати существуют для лучшего использования ниндзюцу, для активации чакры и ее преобразования в ниндзюцу. Тогда, Рюсей-сенсей, более глубокий смысл лучшего использования ниндзюцу, это не означает ли это, что ниндзя лучше осуществляет преобразование природы чакры и преобразование формы чакры?» Ники Рюсей, услышав это, очень удивился. «Ты знаешь о преобразованиях природы чакры и преобразованиях формы чакры?» Ганли слегка улыбнулся. «Рюсей-сенсей, мой дедушка тоже был ниндзя, и он оставил некоторые заметки, где это упоминалось». «Вот как», Ники Рюсей понял, затем сказал: «Знание о преобразованиях формы чакры и преобразованиях природы чакры выходит за рамки того, что преподают в Академии ниндзя. Однако ты понял совершенно правильно. Преобразование природы чакры и преобразование формы чакры формируют ниндзюцу. Любое ниндзюцу не может существовать без этих двух. Или, можно сказать, чакра, пройдя преобразование природы и формы, становится ниндзюцу. А ручные печати нужны для того, чтобы ниндзя мог лучше и быстрее осуществлять преобразование природы чакры и преобразование формы чакры». Ганли задумался. «Рюсей-сенсей, то есть, если в совершенстве овладеть преобразованиями природы чакры и преобразованиями формы чакры, можно сократить формирование печати или вообще не использовать печати?» Ники Рюсей, услышав это, рассмеялся. «Ганли, твоя мысль, конечно, верна, но это очень, очень сложно. Даже третий Хокаге сама не может использовать ниндзюцу без печатей. Конечно, сокращение формирования печатей могут делать многие джонины». Затем он серьезно сказал Ганли: «Ганли, учитель знает, что ты очень умен, но сейчас ты еще не начал изучать ниндзюцу, так что сначала хорошо отточи формирование ручных печатей. Когда станешь чунином, тогда уже можешь подумать о попытках сокращения формирования печатей». Ганли честно кивнул, затем, держа тетрадь, спросил Ники Рюсей о глубинном значении 12 базовых ручных печатей. Однако, когда Рюсей пролистал заметки Ганли, его настроение стало очень сложным. «ХМ, ты все понял совершенно правильно. Отлично, именно так». Ему действительно нечего было сказать. Ганли кивнул, Похоже, он не свернул с правильного пути. В этот момент Никириус и увидел, что Бенье также сделал заметки о 9 ручных печатях истин, и сказал: «Бенье, эти печати тебе пока достаточно лишь поверхностно изучить, ниндзюцу ими, по сути, не пользуются». Бенье почесал затылок и сказал: «Сенсей, мне очень любопытно узнать об этих 9 печатях, но в учебнике нет о них примечаний». Никириус подумал, а затем сказал: «Тогда приходи ко мне после первого урока во второй половине дня, и я дам тебе их». У него самого на самом деле не было объяснений к 9 ручным печатям истин, и он не знал их значения, потому что они действительно не использовались. Однако, учитывая проявленный Бенье ум, он решил помочь. Бенье очень обрадовался: «Спасибо, Рюсей-сенсей». Никириусей улыбнулся и ободряюще сказал: «Удачи, Бенье, не растрачивай свой талант». Да. Глава 6. Стихия воды, волна воды. Глава 6. Стихия воды, волна воды. После первого урока во второй половине дня Бенье снова нашел Никириусея и получил подробное объяснение 9 ручных печатей истин. Внимательно прочитав их, Бенье втайне вздохнул. Действительно, 9 ручных печатей истин гораздо более загадочны, даже их объяснения так туманны, что их очень трудно понять. Например, печать Рин дает силу непоколебимости тела и разума. Печать Пё дает жизненную силу долголетия и возвращения в детство, а также позволяет быстро передвигаться. Печать То дает отвагу и решимость. При встрече с трудностями возрождает боевой дух и силу для преодоления всех препятствий. Печать Ша дает силу свободного контроля над собственным телом и телом другого. Вся духовная энергия Вселенной мне доступна. Глядя на примечание к печати Ша, Бенье тут же вспомнил печать, которую складывал Майта Гай, используя дневной тигр. Должно быть, это она, свободный контроль над силой всего тела для нанесения мощнейшего удара. Бенье невольно поднял глаза и посмотрел на Майта Гая, который сосредоточенно слушал лекцию. Чем больше он изучал 9 ручных печатей истин, тем интереснее ему становилось. Это было гораздо интереснее, чем 12 базовых печатей. Он только не знал, в мире Наруто, были ли эти 9 ручных печатей истин созданы Индрой, старшим сыном мудреца 6 путей, или это были изначально существующие древние силы, например, энергия мудреца. Убрав разбегающиеся мысли, Бенье продолжил размышлять. Печать Кай, понимание человеческого сердца, манипулирование им, способность разрешать все проблемы. Глядя на примечание, Бенье сразу подумал о гендзюцу, о том, как рассеивать гендзюцу. Среди 12 базовых печатей, печать тигра часто используется для рассеивания гендзюцу. Бенье посчитал, что так называемое человеческое сердце можно расширить до ментальной силы, что часто относится к гендзюцу. Эта печать может быть использована как для рассеивания гендзюцу, так и для их использования. Далее идет печать джин, ясновидение, проникновение в человеческие сердца. Опять что-то связанное с человеческим сердцем. Печать Рецу, движение вперед, сила, игнорирующая все препятствия. Сила, игнорирующая все препятствия. Пространственно-временные техники. Бенье втайне покачал головой и продолжил читать. Печать Дзай, свободное использование всех сверхъестественных сил. Бенье поднял бровь. Стихия воды, которую использовал Синджу Табирама, была этой печатью, верно? Согласно пониманию, ее можно использовать не только для стихии воды, но и для стихии молнии, стихии земли, стихии огня, стихии ветра. Он вспомнил ту битву между Синджу Табирамой Ведатинси и Сарутоби Хирузином. Контроль Синджу Табирамы над стихией воды был действительно безупречен. Нет, это очень трудно даже для большинства ниндзя, искусно владеющих стихией воды. В конце концов, пролитую воду не соберешь. Наконец, печать Дзен превосходит все границы, все сущности сливаются. Глядя на примечание к печати Дзен, Бенье очень хотелось, чтобы тот, кто писал примечание, говорил по-человечески. Наскоро проанализировав 9 ручных печатей истины и записав свои собственные мысли, Бенье вернулся к изучению 12 базовых печатей. Шизуне, сидевшая рядом, время от времени обращала внимание на движение Бенье и, увидев 9 ручных печатей истин, выразила недоумение. После уроков Шизуне пришла домой к Цунаде и, увидев, что Цунаде еще не пьяна, спросила: «Цунаде сама, вы знаете, для чего нужны эти 9 ручных печатей из Рин, Пё, То, Ша, Кай, Джин, Рецу, Дзай, Дзен?» Пьющая Цунаде подняла голову и, слегка захмелев, спросила: 9 ручных печатей, когда эта академия ниндзя стала преподавать такое, Шизуни поспешно объяснила. Учитель еще не преподавал, и в учебнике нет примечаний к этим 9 ручным печатям. Цунади слегка улыбнулась. Мой двоюродный дедушка просто добавил их от нечего делать, когда составлял учебники. Не беспокойся, эти ручные печати тебе не пригодятся. Она сама никогда их не использовала и не исследовала. 12 базовых печатей было вполне достаточно. Шизуни кивнула, но хотела что-то сказать. Цунади заметила это, сделала еще глоток, затем отрыгнула и сказала. 12 базовых печатей, когда ты их освоишь достаточно хорошо, естественно сможешь использовать печати по своему усмотрению, и даже складывать их по своей привычке. Формирование печати одной рукой, это именно так. Что касается 9 ручных печатей, по словам моего двоюродного дедушки, они действительно обладают необычной силой, но их очень трудно освоить. Даже мой двоюродный дедушка освоил лишь использование некоторых из них. 12 базовых печатей ты просто хорошо освоишь, и они легко будут взаимодействовать с чакрой, но 9 ручных печатей не такие. Сказав это, Цунади махнула рукой, слегка раздраженно. Не обращай внимания на эти печати, хорошо тренируй 12 печатей и все. Шизуни не осмелилась больше спрашивать. Да, Цунади сама. Солнце опускалось. Бенье тащился домой, чувствуя усталость. Хотя он и учился в школе, но Баттадзюцу и Расинган он не оставлял. Приняв расслабляющую ванну в течение получаса, он избавился от всей усталости. После ужина Гэнли сразу же вернулся в свою комнату, сел за стол и развернул старый свиток. Это был свиток, оставленный его дедушкой. То, что он сказал Никирюсею о заметках дедушки, упоминавших преобразование природы чакры и преобразование формы чакры, не было ложью. А ниндзюцу, оставленное его дедушкой, на самом деле было всего одно – стихия воды, волна воды. Это было единственное атакующее ниндзюцу, которым Бенье владел в своем перезаеме 10 лет будущего. Это ниндзюцу Бенье, конечно, знал досконально. Тигр, змея, бык, баран, птица, крыса. Всего 6 печатей, не так уж много. Если формировать печати достаточно быстро, это занимает всего около секунды. Однако Бенье все еще считал, что это много. Упрощение печати начну с этой техники. И использование 9 ручных печатей истин тоже начну с этой техники. Что касается формирования печати для 3 основных техник, то они сами по себе уже достаточно просты. Время летело. Незаметно прошло 2 месяца. В этот день, выйдя из школы, Гэнли услышал знакомый пылкий голос. «Какаши, давай устроим юношеский поединок. Если я проиграю, сегодня я сделаю еще 500 кругов на руках». Бенье посмотрел и увидел, как Майта Гай преградил путь Какаши. Какаши бесстрастно кивнул. «Нет проблем, как будем соревноваться?» Майта Гай только собрался говорить, как сзади раздался голос. «А если я присоединюсь, как насчет этого?» Бенье шагнул вперед. За 2 месяца все уже привыкли друг к другу, хотя и не были еще друзьями. Увидев гения класса, Майта Гай показал свои белоснежные зубы. «Конечно, нет проблем, ты же согласен, Какаши». Какаши взглянул на Гэнли, затем кивнул. «Нет проблем», Гэнли с улыбкой предложил. «Тогда начнем отсюда и посмотрим, кто первым достигнет ворот деревни». Майта Гай с энтузиазмом хлопнул кулаком по ладони. «Отлично, решено». Какаши кивнул в знак согласия. В этот момент Нахарарин вышла вперед и улыбнулась. «Я помогу вам дать команду», Гэнли улыбнулся. «Тогда спасибо тебе, Рин». Учиха Обита, стоявший рядом с Нахарарин, тоже хотел посоревноваться, но, видя, что Гэнли и двое других уже приготовились, ему стало неудобно заговорить. 3, 2, 1. Рин отсчитала, а затем громко крикнула. Начали. Едва слова прозвучали, как 3 фигуры рванули вперед, подняв 3 облака пыли. Глава 7. Небольшой успех. Глава 7. Небольшой успех. Молодость – это здорово. Глядя на удаляющиеся 3 фигуры, Никирюсей, только что закончивший работу, рассмеялся и вздохнул. «Мы тоже еще не стары». Голос раздался у уха Рюсея. Рюсей повернулся и, увидев своего коллегу, улыбнулся. «Номи, по сравнению с ними, мы, конечно, уже стары». Номи, сунув руки в карманы, пожал плечами. «Они же дети, и я совсем не стар, мне всего 22 года. Но, кстати, я слышал, что в вашем классе появился гений». Рюсей поднял бровь. «Ты про Гэнли?» Номи кивнул. «Должно быть, да, в любом случае он не из клана ниндзя. Гении из кланов ниндзя, разве это необычное дело? Например, Какаши, который уже был известен до поступления. В конце концов, он же ребенок белого клыка Канахи, и на вступительном экзамене он показал себя очень хорошо, получив похвалу от третьего Хокаге. Рюсей улыбнулся. Ганье действительно очень выдающийся, все осваивает на лету. Я верю, что этот ребенок в будущем станет очень выдающимся ниндзя. Как Джирая-сама. Номи очень удивился. Джирая-сама, ты не преувеличиваешь? Джирая, это ведь один из саннинов. Один из сильнейших ниндзя Канахи после третьего Хокаге. И также один из главных кандидатов на пост четвертого Хокаге. В ответ на удивление Номи Рюсей ничего не объяснил, а лишь улыбнулся. Подождем и увидим. Если бы Ганье услышал оценку Номи Рюсей о себе, он был бы очень доволен. Это означало бы первоначальный успех его плана по созданию образа гения. Однако сейчас он летел, перепрыгивая с одного здания на другое, а Какаши и Майта Гай следовали за ним по пятам. От Академии Ниндзя до ворот Канахи были бесчисленные здания и множество пешеходов. Поэтому кажущееся простым соревнование проверяло не только скорость и выносливость, но и реакцию, а также планирование маршрута. Более того, Ганье не уточнил, можно ли атаковать других во время соревнования, как в случае, когда Пэйн разрушил Канаху, и во время восстановления Какаши и Майта Гай соревновались, они использовали все, что под руку попадется, чтобы атаковать и мешать друг другу. Поэтому, увидев на крыше здания алюминиевую банку, Ганье не мог не двинуться. Он резко развернулся и нанес удар ногой с разворота, и банка тут же полетела в сторону Какаши, который был позади. Какаши, преследовавший его, был удивлен, поспешно увернулся, и банка едва не пролетела мимо его уха. И в этот момент задержки Майта Гай уже нагнал его. Впереди Ганье увеличил отрыв, затем снова повернул, оторвавшись от плотной застройки. Какаши и Майта Гай тут же последовали за ним. Пройдя сквозь рощу, они увидели реку. Ганье бежал по поверхности реки, как по земле. Но, перебравшись через реку, он вдруг остановился и повернулся, увидев Какаши, который тоже вошел в русло реки, и тут же сложил печати. Тигр, змея, бык, баран, птица, крыса. Глядя на то, как Ганье складывает печати, веки Какаши затрепетали. Это стихия воды. И действительно, в следующий момент вода в реке закрутилась, поднимаясь вверх, а затем, словно огромная змея, хлынула на него. Стихия воды. Волна воды. Этот поток воды был не очень большим. Ганье намеренно контролировал силу ниндзюцу, чтобы он лишь сбил Какаши с ног, не причинив вреда. А Какаши отреагировал очень быстро, немедленно увернувшись. Водяной поток уже почти достиг Майта Гая, который нагонял их сзади. Но Ганье сделал еще один жест рукой. Вытянув обе руки вперед, он слегка приподнял раскрытые ладони, большие пальцы и указательные пальцы обеих рук соприкасались. Это была печать Дзая из 9 ручных печатей истин. Сложив эту печать, Ганье скрестил руки и взмахнул ими. В следующий момент, к потрясению Какаши, несущийся вперед поток воды свернул и покатился обратно. Бум! Внезапно Какаши был сбит потоком воды прямо в реку. Позади Майта Гай смотрел широко раскрытыми глазами. Он еще не научился бегать по воде, поэтому сейчас он плавал на берегу. Ганье улыбнулся. Исследование 9 ручных печатей истин начало приносить плоды, хотя он освоил лишь небольшую часть печати Дзай. Это уже дало ему лучший контроль над ниндзюцу ранга С, стихия воды, волна воды. Ганье с нетерпением ждал, каким он станет через 10 лет. Развернувшись, он продолжил путь, а в реке Какаши вынырнул, глядя на удаляющегося Ганье, и, помимо шока, в нем загорелось желание победить. Он тут же выпрыгнул из воды и бросился в погоню. В то же время, офис Хокаге, третий Хокаге, Сарутоби Хирузин, сжимал трубку в зубах. Его глаза смотрели на хрустальный шар, а на хрустальном шаре отображалась сцена соревнования Ганье, Какаши и Майта Гая. Он получил отчет от Ники Рюсея, а также, когда сам объяснял волю огня, выступление Ганье было очень хорошим, поэтому ему захотелось взглянуть. Неожиданно он увидел то, что удивило и его самого. Глядя, как Ганье на берегу с помощью стихии воды, волна воды сбил Какаши в реку, в голове Сарутоби Хирузина невольно возникла одна фигура.